Девушка резко поднялась, понимая, что должна выйти на воздух. Она едва не упала. Чьи-то сильные руки поддержали ее. «Я думал, что ты усвоила урок насчет крепкой выпивки». Услышав веселый мужской голос, который был так похож на его голос, она всхлипнула. У нее перехватило дыхание. «Неужели эта боль и страдания никогда не кончатся? Пойдем со мной, сюда. Надо выбраться на свежий воздух». Доверившись этому успокаивающему голосу, Изабель позволила человеку вывести себя на улицу. Неважно, что она не знала его. Все происходящее казалось нереальным. Морган был в Уэльсе, а этот — не настоящий. Ей было так плохо. От вина, жары и шума, а еще от душевной раны, которая никак не заживала. Глава 11. Солнечный луч полз по стене, пока, наконец, не добрался до лица девушки. Изабель подняла руку, стараясь закрыться от света. Голова у нее болела. Она осторожно приподнялась, но, ощутив слабость и головокружение, бессильно упала на подушку. Прошедшей ночью она выпила слишком много вина и теперь страдала от последствий. Изабель удивлялась, как странно на нее подействовало вино. Вообразила, что какой-то безвестный менестрель был похож на Моргана. А мужчина, помогавший ей выбраться на свежий воздух, тоже так напомнил его, и она, кажется, даже называла его этим именем. Выпитое вино и эта тоскливая валлийская мелодия снова вернули ее в прошлое, воскресив приятные и одновременно болезненные воспоминания. В ярком утреннем свете вся прошлая ночь казалась дурным сном. Оглядевшись в маленькой комнатке, Изабель со стыдом признала, что не имела ни малейшего понятия, где находится. Это не ее комната в поместье Гарстон. Нет, скорее всего, они еще в королевском замке Хеверинг, потому что в окне виднелись яркие развивающиеся флаги. А по шуму толпы можно было судить, что уже начался королевский рыцарский турнир. Возле узкой кровати был колокольчик, и она позвонила. Дверь сразу же отворилась, и на пороге возникла молоденькая служанка, торопливо присевшая в реверансе. «Вы хотите одеваться, миледи?» Только тут Изабель поняла, что на ней была лишь рубашка. Это означало, что кто-то раздел ее. Вряд ли она сама могла справиться с этим. Ее золотистого платья нигде не было видно. «Где я?» — спросила Изабель, чтобы точно удостовериться, хотя догадывалась об ответе. «Это Хеверинг Бауэр, миледи». «Почему я оказалась здесь?» Служанка улыбнулась и отвела взгляд. «Король просил, чтобы вас устроили здесь после того, как вам стало плохо». Изабель смущенно улыбнулась. «Да, это было деликатно сказано». У девушки стало тяжело на душе. По-видимому, Эдуард продолжал интересоваться ею. Изабель подозревала, что Эдуард отложил на потом наказание ее сводного брата, чтобы не омрачать сегодняшнее празднество. Ведь Лайонел участвовал в турнире, а Эдуард предпочитал иметь